Как вы это объясните? Какие вещи? Ну, обрывок коричневой бумаги, например. Джо раструбил о нем в весовой на Ливерпульском ипподроме. Кэт не было там. А через 2 дня Джо был убит. А у кого нашли эту бумагу, вы сами знаете. Лодж задумался. Ну, кто-нибудь мог позвонить ей в воскресенье и мимоходом упомянуть об этом? У меня мелькнула мысль о Дэне. Я сказал, пусть так. Но это показалось бы ей малоинтересным, чтобы специально рассказывать дяде Джорджу. — Почем знать? — сказал он. Я завел мотор, и мы молча проехали несколько миль. Хорошо, что Лодж молчал. Мне не хотелось подвергать испытанию глубокое убеждение, что существовал еще один враг. Я был почти уверен, что в провале моей памяти хранится воспоминание о том, кто он. Когда я, наконец, осторожно сказал Лоджу об этом, он отнесся к моим словам гораздо серьезнее, чем я ожидал. И через несколько минут размышлений он поразил меня, заявив, может быть, подсознание не дает вам вспомнить, кто этот враг, потому что он вам нравится. Я оставил Лоджа в Мейденхеде и поехал в Котсуолд. Войдя в старый каменный дом, где дети шумно бежали через холл к вечернему чаю, я почувствовал, что попал, наконец, опять в разумный мир. Сцилла спускалась по лестнице, держа в охапке кучу летних платьев Полли. Я подошел, встретил ее на нижней ступеньке и поцеловал в щеку. — Мы с Джон собирались заняться платьями Полли, — сказала она. — Девочка растет не по дням, а по часам, придется удлинять их. Я пошел за ней в гостиную, и мы уселись на ковер перед горящим камином. — Ну как, все кончилось? — спросила Сцилла, бросив платье на пол. — Думаю, что да. — Слишком многое кончилось для меня. Я рассказал ей о следствии. — Только благодаря Биллу Джордж Пен был разоблачен. Билл погиб не зря. Она долго ничего не отвечала, и я видел, как желтое пламя отражается в ее непролитых слезах. Потом она проглотила комок в горле и покачала головой, как будто стараясь сбросить с себя прошлое, и сказала, «Пойдем пить чай с детьми». Полли попросила меня заклеить камеру ее велосипеда. Генри сказал, что он придумал несколько гамбитов в шахматах и попросил меня поиграть с ним после чая. Уильям запечатлел на моей щеке липкий поцелуй и сунул мне в ладонь надкушенное яблоко в качестве подарка. Я снова был дома. Глава 19. Почти невыносимая мысль о том, что я потерял Кэт, не отпускала меня. Я не мог выбросить эту мысль из головы. Просыпаясь утром, я ощущал, как врывается боль, чтобы испортить мне день. Засыпая, я видел Кэт во сне. Она убегала от меня по длинному темному туннелю. Мне казалось невероятным, что я когда-нибудь снова увижу ее, и я пытался привыкнуть к этой мысли и вести себя благоразумно. Затем, через неделю после суда, я отправился на скачки в Банбери. И Кэт была там. Она была в темно-синем платье, бледная и спокойная, и выражение ее лица не изменилось, когда она увидела меня, а я смотрел на черные тени у нее под глазами. Она ждала меня у весовой и заговорила, едва я подошел. — Аллан, мне кажется, я должна извиниться перед вами за то, что сказала вам тогда. Она произнесла все это с видимым усилием. «Ну, — все в порядке, — ответил я. — Нет, нет, не все. Я подумала о том, что вы сказали, об этих детях, ездивших в школу под охраной тренера по джиу-джитсу. и я поняла, что дядю Джорджа надо было остановить.